Слово 16. О радости, бывающей в душе, желающей работать Богу. Во-первых, приветствую тебя в страхе Божьем и умоляю, будь совершен, как благоугодный сие Богу, чтобы не был бесплоден труд твой, и чтобы целым принял его Бог в радости от тебя. Торгующий, если получит прибыль, радуется, ни во что ставя подъятые труды, потому что узнал, как они полезными оказались. Взявший жену, если она покоит его и блюдет добре, радуется о ней сердцем своим, во всем полагаясь на нее. Вступивший в военную службу, если с презрением смерти своей, повоевав за царя, получит венец, радуется, что такое имеет успех. Все таковы дела мира сего погибающего, и творящий их радуется, когда получает в них успех. Какая же, думаешь, радость будет душе того, кто, начав работать Богу, успешно окончит это дело свое? При исходе его из мира сего, такое дело его сделает ему то, что с ним будут радоваться ангелы, увидев, что он освободился от властей тьмы. Ибо когда изыдет душа из тела, ей шествуют ангелы. Навстречу же ей выходят все силы тьмы, желая схватить ее и изыскивая, нет ли в ней чего ихнего. Тогда не ангелы борются с ними, а дела, содеянные душою, ограждают ее как стеной и охраняют ее от них, чтобы не касались ее. Когда дела ее одержат победу, тогда ангелы, идя впереди ее, поют, пока не предстанет она Богу в радовании. В час тот забывает она о всяком деле мира сего и о всем труде своем. Употребим же силу свою, чтобы добре поработать в краткое время сие, сохраняя дело свое чистым от всякого зла, да возможем спастись от рук князей тьмы, имеющих встретить нас, ибо они злы и немилостивы. Блажен, в ком не найдется ничего ихнего, радости того и веселью, упокоению и венцу меры нет. Мирское же все превратно, торговлю или кто занимается, или брачным делом, или другим чем, о чем сказал я впереди, братья возлюбленные. Сотворим силу нашу в слезах пред Богом. Может быть, смилуется над нами благостыня Его и пошлет нам мощь на препобеждение тем, что сделаем доброго начальников злобы, имеющих встретить нас по исходе из тела. Попечемся о себе с крепким сердцем без саможаления и стяжем себе вожделение к Богу, которое спасет нас от рук злобы, когда она там изыдет встретине нам. Возлюбим любить бедных, чтобы это спасло нас от духа сребролюбия, когда оно изыдет встретине нам. Возлюбим мир со всеми малыми и великими, потому что он сохранит нас от духа ненависти, когда изыдет она встретине нам. Возлюбим всех, как братьев наших, ни малой неприязни, не держа в сердце своем ни против кого и никому не воздавая злом за зло. Это избавит нас от завистывания, когда оно изыдет встретине нам. Возлюбим смиренномудрие во всем, перенося слова ближнего, если он побронит нас или обнесет. Это сохранит нас от гордости, когда изыдет она встретине нам. Взыщем чести ближнего, не допуская умалиться ему во мнении вашем, когда его поносят, кто бы он ни был. Это сохранит нас от оклеветания, когда оно изыдет встретине нам. Презрим выгоды мира и честь его, чтобы избавиться от зависти, когда изыдет она встретине нам. Приучим язык свой к Божию поучению, правде и молитве, чтобы это сохранило нас от лжи, когда изыдет она встретине нам. Очистим сердце свое и тело от похоти, да избавимся от нечистоты, когда изыдет она встретине нам. Все сие покушается схватить душу, когда изыдет она из тела, а добродетели вспомоществуют ей, если она стяжала их. Кто же из мудрых не восхочет предать душу свою на смерть, чтобы избавиться от всего сего? Итак, сотворим по силе нашей и сила Господа нашего Иисуса Христа велика, чтобы помочь смирению нашему. Знает он, что человек бедный есть тварь, и дал ему покаяние, пока он в теле, до последнего издыхания. Да будет же у тебя один помысел к Богу, чтобы он сохранил тебя. Не внимай благам мира, как бы можно было на них понадеяться, дабы возмог ты спастись. Все, что есть от мира сего, оставишь и отойдешь. Что же сделаешь для Бога, в том обретешь благую надежду в час нужды. Возненавидь словеса мира, да узрит Бога сердце твое. Люби часто молиться, да просветится сердце твое. Не люби лености, чтобы не пожалеть, когда достигнешь воскресения праведных. Храни язык свой, да просветится сердце твое. Не люби лености, и страх Божий вселится в тебя. Дай ныне нуждающемуся богатым оком, да не посрамишься пред святыми и благими делами их. Возненавидь похотение яств, чтобы Амалик не преградил тебе пути. Не спеши в отправлении служб своих, молитвенных правил, чтобы не пожрали тебя звери. Не люби вина до опьянения, чтобы не быть лишену обрадования Божия. Возлюби верных, чтобы через них получить милость. Возлюби святых, да ревность их снест тебя. Помни о Царстве Небесном, чтобы вожделение его мало-помалу увлекло тебя. Помышляй о гиене, чтобы возненавидеть дела ее. Просыпаясь утром каждый день, вспоминай, что дашь отчет Богу о всяком деле и не согрешишь пред Ним, и страх Его вселится в тебя. Приготовляй себя к сретению Его и совершишь волю Его. Обсуждай себя здесь каждый день, в чем недостаточествуешь, и не будешь в затруднении в час нужды смертной. Да видят братья твои дела твои, и ревность твоя снест их. Испытывай каждый день самого себя, какую страсть победил, и, однако же, не думай много о себе, потому что то милость и сила Божия есть. Не почитай себя верным до последнего издыхания. Не высокомудрствуй, будто бы ты добр, ибо не можешь верить себя врагам своим. Не полагайся на себя, пока ты в жизни сей и пока не минуешь всех властей тьмы. Бодрствуй, братья, против духа, приносящего человеку печаль, ибо много у него ловлений, пока не сделает тебя обессиленным. Печаль по Богу радостотворна, когда видишь себя стоящим в воле Божией. Кто же говорит тебе, куда тебе бежать, нет тебе покаяния, тот от вражьей стороны и говорит так, чтобы склонить человека оставить намерение вести прочнее воздержанную жизнь. А печаль по Богу не налегает на человека подавляющую тяготою, но говорит ему: «Не бойся, приди опять к Богу», ибо знает он, что человек немощен, и подает ему силу.